ушла от меня. В этот миг я молчала, да сказать не могу. Как бы я ни кричал, все равно в пустоту. Вся любовь в пустоту. Я зачем-то опять посмотрю.